Усилием воли я скрутила нервный смех, заглянула мужу в глаза. «Ничего, я уже успокоилась. Спасибо вам. Вы ранены?» – встревожился он. Стянул платок с моего лица. «А?» – я дотронулась до щеки, зашипела. На пальцах осталась кровь. «Наверное, царапнула, когда стекла выбивала. Ничего, до свадьбы заживет». Он неопределенно хмыкнул. До меня дошло, что я ляпнула, но, прежде чем я успела сообразить, что сказать, с улицы долетела возмущенная ругань Марьи. «Я за вас, остолопов, перед барыней поручилась. Клялась, что нормальные вы парни. Староста за вас поручился, а вы напились. Бабка Марья, Господом клянусь, одна косушка на всех. Косушка – это 300 мл. Даже чистого спирта на шестерых крепких парней да после сытного ужина мало, чтобы свалить с ног. Вот усыпить после тяжелой работы могло, потому и не услышали, как кто-то вошел в дом, выкинул сколько-то угольев из печи, чтобы занялся пол, а потом подпер дверь. Почему снаружи угол не подпалил? Наверное, чтобы не сразу сторожа заметили. Повезло, что разгоралось медленно, видимо, в нетопленной за зиму избе доски отсырели. Потому и дверь заклинила, можно было и не подпирать. Не говори дядьке, он же нас убьет. Я барыне в ноги паду, а ведь могут и в самом деле убить, задумчиво произнес Виктор. Вы серьезно? Не казнят осознанно, а побьют. Поучат, потому что всю общину под удар подставили, да так, что парни могут и не встать. Он покачал головой. С одной стороны, жаль остолопов, молодые поумнеют еще, но и спускать нельзя. Напились, за печкой не доглядели, чуть сами не погибли, а если бы дальше огонь перекинулся, это не они. Анастасия, я понимаю, что вам тоже их жаль. Это не они, повторила я. Возможно, парни действительно выпили и из-за этого спали крепче обычного и проглядели пожар, но это вряд ли бы им помогло. Пожалуй, и сторожу повезло, что уснул. Не спал бы, двинули бы по голове, и поминай, как звали. Виктор нахмурился. Почему вы так уверены? Видели кого-то? И почему вы выскочили среди ночи на улицу? Меня кот разбудил. Он беспокоился. Я решила, что он стащил со стола что-то не то и просится на улицу. Да простит мне Мотя явную клевету. Когда подошла к двери, вспомнила, что не попросила парней посторожить. Еще вспомнила, как вы говорили, что, когда во дворе чужие, ставить защиту не станете. Я забыл про защиту вчера. Не следовало поддаваться эмоциям. Я возмещу ущерб, раз виноват. Я вздохнула. Вы не виноваты. Это я вела себя как дура. Усталость, не оправдание. В самом деле, вместо того, чтобы себя накручивать, подошла бы, извинилась да попросила поставить охранные заклинания не только на мою комнату, но и на двор. Но задним умом все мы крепки, а вчера я от усталости и раздражения и вызверилась на ровном месте, и соображать перестала совершенно. Сойдемся на том, что мы оба повели себя не лучшим образом. Муж поправил на моей голове сбившийся платок. По крайней мере, теперь я уверен, что вас не подменили. Продолжайте. Вы видели бревно у крыльца? Виктор кивнул. Когда я подбежала к избе, оно подпирало дверь, и вы смогли его убрать? Я очень испугалась. Я продолжила рассказывать. Нам никто не мешал. На улице Марья на все лады костерила парней, те уже и оправдываться перестали. А потом появились вы. Я поежилась. То ли от пережитого, то ли от холода, все-таки под тулупом на мне была только ночнушка да платок вокруг талии. «Пойдемте в дом», — сказал Виктор. «Вам надо успокоиться, согреться и поспать остаток ночи. Утром я пошлю за урядником». Похоже, Евгений Петрович поторопился с выводом, будто те пятеро убрались из наших мест. Но зачем бы им поджигать избу с работниками, а не усадьбу? Зачем вообще кому-то пытаться убить деревенских парней, чтобы отомстить вам? Мне, где логика? Одни работники от вас еле ноги унесли, другие погибли. Даже если урядник и решит, что в этом нет вашей вины, разговоры все равно пойдут. Простые люди не любят властей и настороженно относятся к знати. Скажут, что вы подкупили урядника, чтобы тот обелил вас. Или скажут, что усадьба проклята, не просто же так наследников не осталось, вы, последняя, и... Он насекся, и так и не родила вам сына, закончила я за него. Я не хотел, неважно, перебила его я. Сейчас это уже не важно. Могут сказать, будто усадьба проклята, и тогда больше никто к вам не наймется. Я покачала головой. Этакие выверты сознания были мне недоступны. Пойдемте в дом, повторил Виктор. Я разберусь с работниками. Я подавила желание огрызнуться, вспомнив вчерашний скандал. Спасибо, что хотите мне помочь, но нанимала парней я, Значит, и разбираться мне, 11. Вот только как же с ними поступить, по меркам моей реальности, если работник принял на грудь после тяжелого дня, это его дело, главное, чтобы наутро был в состоянии работать нормально, и поджигали не они, с другой, спусти с рук, и вообще расслабиться, а еще есть община, которая может решить по-своему, и смертного боя парни уж точно не заслужили. Когда я вышла из избы, работники, как по команде, бухнулись на колени. Один из них до сих пор держал кота. Попытался было выпустить, но Мотя вцепился когтями в тулуп так, что было очевидно. Отодрать его можно только с клочьями овчины. «Встать!» — рявкнула я. Они поднялись. Старший, Михаил, открыл рот и тут же закрыл его под моим взглядом. «Утро вечера мудренее, судить дорядить утром буду. Что с вами делать?» Виктор за спиной недовольно пошевелился. Я сделала вид, будто не заметила. Посплю, если получится заснуть, и на свежую голову посоветуюсь и с ним, и с Марьей, которая явно побольше барина знала о деревенских порядках. И, похоже, нянька очень расстроилась из-за случившегося, словно бы на десяток лет постарела. Из-за случившегося или из-за того, что парням грозило. Значит, так, утром приедет урядник. Барыня, не надо урядника. Парни опять попытались бухнуться мне в ноги, и пришлось снова на них прикрикнуть. «Стоять!» — я сказала. «Урядник нужен, потому что, даже если пожар случился из-за того, что вы не доглядели за печкой, что полная чушь, потому что пол перед печью был тщательно промазан глиной, не могли уголья так далеко ускакать, бревно само собой дверь бы не подперло, вон то, я указала на бревно, все еще лежащие у крыльца, так что вспоминайте, кто на вас мог зуб заиметь, да такой, что убийством не погнушался», — вмешался Виктор. Пришел мой черед недовольно на него оглядываться. Сам же несколько минут назад говорил, что напакостить хотели мне, а теперь парней выставляют виноватыми, пусть косвенно. «Так, поди, те, пришлые», — сказал Михаил прежде, чем я успела подобрать слова. Один у мамки с веревки пытался холстину спереть. Холстина-то навехонька, мамка только-только выткала да постирала. Я собрался было поучить, да потом увидел, что рука у него вся в пузырях от ожогов. Мы с Виктором переглянулись, так что просто пару оплеух отвесил, чтобы неповадно было на чужое зариться. «Нужно тебе на перевязке, так зайди с поклоном, попроси ветоши какой». «Ясно», — оборвала я его рассуждение. «Только вроде староста говорил, ушли они, и, честно говоря, я думала вовсе не на тех пришлых мужиков, а на домового, в личности которого была почти уверена. Правда, не ожидала, что он опустится до убийства лишь для того, чтобы убрать меня из усадьбы на время или навсегда», — говорил. «Я сам слышал», — подтвердил парень. «Еще пожалел, что все-таки не надавал как следует, когда узнал, что они барыню ограбить пытались. Их-то потом ищи свищи, а барский гнев кому достанется?» Я закашлялась, не сумев скрыть улыбку. У Виктора каменное лицо получилось лучше. Но, видать, ошибся дядька Никифор. Может, и ошибся, но об этом урядник будет судить, — решила я. «Так что хватит языком чесать. Вас я ни в чем не виню и в обиду не дам, насколько это в моих силах будет». Марья просветлела лицом. Я даже испугалась, что и она сейчас соберется в ноги бухнуться. Но, видимо, нянька уже поняла, что мне такие вещи не нравятся, удержалась. «А потому спать пора, ночь во дворе, только где бы их положить? Изба для жилья явно непригодна, в господские комнаты их пускать не стоит, не поймут, как говорит Марья. К теплице пристроена изба для садовника, в ней парни смогли бы разместиться, хоть кому-то и выпало бы ночевать на полу. Однако она несколько лет оставалась в полном распоряжении мышей. Вспоминать сейчас все, чем можно заразиться, надышавшись пылью в таком помещении, не хотелось, как и затевать уборку посреди ночи. «Придется тебе сегодня потесниться, Петя», — сказала я, — «а завтра сообразим, где работников поселить». Петр, само собой, спорить не стал. «Чего я, не понимаю, что ли? Подвинемся с Ванькой, в тесноте, да не в обиде. А про Ивана-то я и забыла». Я обернулась к мужу и едва не отшатнулась, увидев выражение его лица. «Ивану тесниться не придется», — процедил он. «Анастасия, прошу прощения, я на пару минут». Он стремительным шагом направился к черным сеням. «Влип, Ванька», — хмыкнула Марья. «Ас, барин это так не оставит. Может, заболел?» — встревожилась я. «Да и вообще, что за странная сонливость сегодня всех одолела? Ладно, парни сами дурни, но тот-то вроде не пил». Петр усмехнулся в тон няньке. «Топором, поди, перемахал, белоручка, весь вечер причитал, что он лакея для чистой работы нанят, а теперь там ломит, тут болит. Из избы долетел приглушенный стенами вопль. Я рванулась туда, хоть и успела понять, что в этом мире отношение к телесным наказаниям совсем не такое, как в нашем. Знать, что в моем доме избивают человека, который заведомо не может ответить, было невыносимо. Но, прежде чем я пробежала половину расстояния до двери, в ней появился Виктор, держащий своего лакея за ухо. «Марш в усадьбу!» — рыкнул он, спихивая Ивана с крыльца. Я испугалась, что он пнет парня напоследок, но Виктор лишь брезгливо вытер платком руки. «Скажешь Егору Дмитриевичу, что переночуешь, а утром он тебе расчет даст. Барин, простите, бес попутал, сном заморил. Куда же я ночью один пойду, волки кругом?» Виктор помолчал, повернулся ко мне. «Вы не против, если это недоразумение заночует на сундуке в гостевой? Сейчас это ваша комната», — пожала плечами я. «Если ваш слуга вас не стеснит, бывший слуга, потерпеть его присутствие полночи я в состоянии. И если вы не будете его бить, руки еще пачкать, за ухо оттаскал, и хватит с него. Так вы не против, как хотите». Я подавила зевок. Сейчас, когда эмоции схлынули, осталась лишь усталость. «Все в дом. Петя, проводи парней». Работники двинулись к дому. Мотя спрыгнул с рук угоревшего, потерся о мои ноги. «Вот и хорошо. Значит, здоровью парня больше ничего не угрожает. А размышлять о том, что это за кот, проходящий сквозь стены и способный заменить дефибриллятор, я буду на свежую голову». Виктор с Иваном пошли следом за парнями, только к белым синям, в галерее. Виктор обернулся, но я махнула ему рукой, мол, иди, я сейчас. Муж помедлил. Я махнула еще раз, и он не стал меня ждать, видимо, решив, что я хочу поговорить с домашними без свидетелей. «Давай-ка, Дуняша, я с тобой сегодня заночую, в девичьей», — проворчала нянька, тоже разворачиваясь к дому. «Спокойнее будет, если сама пригляжу. Они хоть парни и надежные, да все ж парни. Опять же, не думала я, что они додумаются напиться, а они вон что учудили. Да может, правду говорили, будто косушка на всех», — вздохнула Дуня. «Мишка врать не стал бы. С устатку, поди, сморила, как и Ваньку», — согласилась Марья. «Только тот совсем к нормальной работе непривычен, городской». Это слово она произнесла так презрительно, что мне на миг показалось, будто сейчас плюнет. Но Марья только продолжала. «А эти за зиму, вишь, разомлели. Работы-то настоящей зимой и нет. В самом деле, дров привезти да воды натаскать, разве ж это работа?» Нянька словно прочитала мои мысли. «Вот и умаялись, с отвычки-то. Как в деревне буду, Федькиной матери все расскажу. Пусть она оболтусу своему ума вставит, кроме него некому было само водки принести». Оговорка от моих ушей не укрылась. «А что, самогон гнать запрещено. Выливать брагу я не буду, тем более что почти добродила, но, если так, придется не только от Петра прятаться, но и придумывать повод, чтобы отправить во свояси Виктора, да и парней работников. Не ровен час, сболтнет кто-то. Хотя, наверное, Марья бы предупредила, еще когда я перемерзшую картошку ставила бродить. Вам, господам, не запрещено, да только для домашних нужд. А мужикам, ни-ни, откупщикам же надо свои деньги вернуть, а кто у них водку станет покупать, ежели мужики сами себе гнать будут? Мы и не гоним. Я кивнула. Конечно. Кстати, я вечером бражку проверяла, подошла она, как-то бы нам Петю из дома услать. Вчера вот, как специально, весь день в лесу проработал, да не до того было. Придумаю, пообещала я, только не сейчас, потерпит пару дней. Само собой, согласилась теперь Марья. Она свернула на тропинку к черным синям, я вошла в галерею. Но, едва я сбросила верхнюю одежду и шагнула к спальне, Мотя завертелся под ногами, так что я едва об него не споткнулась. «Что такое?» – спросила я. Кот протрусил к дверям отцовского кабинета, в который я не входила с тех пор, как разобралась с окнами и печами. Я озадаченно посмотрела на него. Мотя, усевшись у двери, посмотрел на меня. «Дошло», — медленно проговорила я. «В самом деле, если завтра явится урядник, мне как минимум нужно будет подписать протокол или как он называется в этой реальности. А я, хоть и сумела худо-бедно совладать с пером и чернилами, просто ужас, как люди умудрялись писать этим толстенные тома. Даже представления не имела о том, как расписывалась Настенька. Да и хотя бы с моих слов записано верно придется своей рукой начертать. И к этому тоже нужно подготовиться. Я ведь не знаю, Какие формулировки тут в ходу? Похоже, доспать мне сегодня не удастся. Давай хоть оденусь, сказала я Моте. Не в ночнушке же в кабинете торчать. Кот возражать не стал. Через несколько минут я вернулась в галерею, держа в руке свечу. Ты уверен, что нам сюда? Если я и ожидала найти что-то полезное, то скорее в будуаре маменьки, чем в отцовском кабинете. Мотя сел, словно бы сам размышлял, и действительно двинулся к маменькиной комнате. Прошествовал к одному из шкафов и, поднявшись на задние лапы, оперся передними о нижнюю полку. Глянул на меня, потом прямо перед собой. Любопытно. Я присела, рассматривая, до этой полки я пока не добралась. Журналы, как и на столе, корешки выглядели подвыцветшими, как будто им уже много лет. Я вытащила несколько журналов. «Детское чтение для сердца и разума», — гласило название на обложках. «Тебе не кажется, что я слегка старовата для такого чтива?» — поинтересовалась я. Кот фыркнул. Я хихикнула. Начала перебирать взятые журналы и в середине стопки обнаружила брошюрку с надписью «Новая азбука для обучения детей чтению» с присовокуплением прописей. А рядом с ней лежали прописи с правилами очинивания перьев и образования букв. «Мотя, ты гений!» — воскликнула я. Кот довольно мурлыкнул. Поставил лапы мне на колено. Я не стала обижать его, взяла на руки, старательно погладила и почесала за ушком. Двинулась было к столу, но кот забеспокоился. «Все-таки в батюшкин кабинет?» — спросила я. Мотя муркнул. «Наверное, он прав. Если матушка Настеньки умерла до того, как дочь вышла замуж, то в последние годы дела вел отец, и после его гибели все бумаги остались в его кабинете. Если, конечно, их не забрал Виктор. Но, судя по поведению кота, и для меня в кабинете что-то полезное найдется». Едва я открыла дверь в кабинет, Мотя соскочил с моих рук и подбежал к письменному столу. Под столом лежала стопка бумаг, перевязанная пеньковой веревкой. Наводя порядок, я смахнула с нее пыль, протерла пол под бумагами и вернула все на место. Разобрать родительские комнаты самой не хватало времени, а поручить это было некому. Дуня неграмотна, а Марья способна, руководствуясь исключительно заботой о благе косаточки, припрятать, а то и вовсе сжечь что-нибудь, что могло бы оказаться для меня важным. Я водрузила пачку на стол, едва не обломав ногти, развязала веревку, хмыкнула, обнаружив в самом верху непристойные картинки, по меркам моего мира, весьма скромные, по меркам этого, наверное, совершеннейшая порнография, а прямо под ними лежали сшитые ниткой листы бумаги. На верхней строчке первого красовалась роспись приданого дочери моей Ольховской Анастасии Павловны, 12, полученного при выходе в замужество за князя Виктора Александровича Северского в 7318 году, гласила первая строка. Князя, хоть не светлейшего, надеюсь, хотя едва ли светлейший князь, сиречь потомок императорского дома или получивший титул светлости за особые заслуги перед государством, допустил бы развод. Уже легче, хоть и не намного. Я-то по происхождению как раз из тех, кого по местным меркам дальше кухни в дом бы не пустили, а тут целый князь. Я заставила себя выкинуть эту мысль из головы. Нет смысла переживать о том, что не в состоянии изменить. Снова углубилась в чтение. Земель на 10 тысяч отр. СМ. Полную роспись в приложении. Было написано дальше. Написано и перечеркнуто. Другим, четким и уверенным, почерком было добавлено, заложено ростовщику Казьмину, и рядом стояли три подписи. Одна, составленная из неровных, будто написанных дрожащей рукой линий, вторая, в завитушках, третья, собранная из резких, прямых, словно вырубленных топором штрихов, и даже без расшифровки было очевидно, какая кому принадлежит. Также перечеркнутыми и с примечаниями о залоге оказались кулон бриллиантовый, 1900 отр, жемчуга, 3000 отр, серебра столового ложек, вилок, ножей, солонка, рукомойница, всего 24 предмета, 7000 отр. Менялись только фамилии ростовщиков. И выходило, что самая ценная часть Настенькиного приданого, хоть и формально считалась принадлежащей ей, на самом деле ушла из ее рук еще до свадьбы. Из недвижимого имущества в приданом осталась только усадьба с домом, подсобными строениями и садом с обременением в виде проживания Павла Ильича Ольховского. Отличное приданое, просто отличное, усадьба с пьяницей и игроком папенькой, которого не выселить, даже если любящей дочери и взбрела бы в голову такая мысль. И, судя по тому, как строчка про усадьбу втиснулась между остальными, вписали ее после того, как составили основной документ. Интересно, Кто додумался это сделать? Сам папенька, пытаясь изобразить видимость богатого приданого. Или Виктор, вряд ли Настенька, она, по словам мужа, да и судя по состоянию усадьбы, родной свой дом ненавидела. Но чья бы это ни была идея и какие бы помыслы за ней ни стояли, спасибо ему, иначе этот дом стал бы наследством, и его тоже кто-нибудь забрал бы за долги. А так кредиторы ограничились мебелью, да и то не всей. Хотя сейчас мне стало очевидно, откуда взялась основная обстановка дома. Кровать, два комода, одна кушетка, два табурета, шесть кресел, два столика на 2500 отр. По всей видимости, были возвращены сюда Виктором вместе с постылой женой. Оставшаяся роспись была короткой. Два образа, живоначального источника и всех чудотворцев без окладов, 60 отр. Шуба суконная на беличьем меху с каракулевым воротником, 200 отр. Платье бриллиантиновое, 100 отр. Четыре платья ситцевых разных цветов, 80 отр. Два платка шейных кашемировых, 20 отр. Одна пара рубах женских, 10 отр. Пять пар чулок, 5 отр. Два сундука, железом обитые, 10 отр. Всего расход 24 825 отрубов тоже было зачеркнуто и заменено куда более скромной суммой. Дрожащая подпись, как я и подозревала, принадлежала Настенькиному папеньке. По сему расходу получил еще две подписи. Настенькина, с завитушками, в которых я бы никогда не угадала ни девичью фамилию Ольховская, ни обозначенную в конце документа Северская. И вторая, словно вырубленная топором, Виктора. Интересно, сильно ли он разочаровался, обнаружив, что реальный размер приданого почти в 10 раз меньше обещанного. Или ему было все равно, ведь оно оставалось собственностью жены, а не его. Хотя стоп, Виктор говорил, что оплатил все долги отца. Да, верно, под росписью земель, в которую я не стала вчитываться, чтобы не расстраиваться, лежали расписки о погашении долга. У Виктора хватило соображения не отдать эти деньги самому Ольховскому, а расплатиться с ростовщиками. Ровно для того, чтобы папенька снова все заложил, как свидетельствовали долговые расписки в папке. И недописанное письмо к дочери, в котором отец клялся и божился, что расплатится и передаст все приданые дочери честь по чести. Интересно, сам-то он в это верил, или надеялся, что зять все разрулит за него, как и в прошлый раз, а зять уперся, да и кто бы на его месте не уперся. Тогда папенька не нашел ничего лучше, как застрелиться. Виктор выкупил земли у кредиторов, чтобы они не ушли из семьи, а семьи не вышло. Впрочем, все это дела прошлые, а моя забота сейчас – научиться расписываться как Настенька. Пока, Северская, а как стану снова Ольховской, новую подпись придумаю. Я попыталась повторить завитушки на обратной стороне фривольной картинки. Медленно, так что пальцы занемели, и то, что получилось, совсем не походило на Настенькино кружево. Еще раз, с тем же результатом, я подавила желание отшвырнуть перо. Ладно, сперва попробую прописи. Но и прописи меня не порадовали. Я ожидала, что они будут как в моем детстве. Сперва наклонные палочки, потом палочки с закругленным концом, петельки, кружочки, и только потом буквы. Здесь такой ерундой никто не озаботился. Алфавит с заглавными буквами, он же со строчными, страница слогов, и дальше сразу тексты в несколько предложений, нравоучительных, аж зубы сводит. Я даже пожалела местных детей, решив, что, когда будут свои, придумаю и сделаю для них нормальные прописи. Тут же обругала себя размечтавшейся дурочкой и склонилась над столом, сопоставляя знакомые мне печатные символы с рукописными их названиями, а потом покрывая бумагу закорючками. Почерк у меня прежний, конечно же, был профессиональным, без бутылки не разобрать. У Настеньки, судя по росписи приданого, бисерно округлым, но читаемым. То, что получалось сейчас, могло бы напугать даже самого стойкого учителя начальных классов. Я разогнулась, потрясла кистями, хихикнула, вспомнив почти забытое «мы писали», наши пальчики устали. Нет, так не пойдет. Я пытаюсь научиться, а по факту, заставляю себя переучиваться. Конечно, у меня ничего не получается, а надо просто вспомнить. Пусть не головой, пусть на уровне нейронных связей, так же, как я научилась здесь читать. Я отложила в сторону прописи, снова взяла перо, заставив себя расслабить пальцы, закрыла глаза. Перо заскрипело по бумаге. Есть. Завитушки, которые изобразила моя рука без участия разума, хоть и неуловимо отличались от оригинальной подписи, все же узнавались и не должны были породить лишних вопросов. Воодушевившись, я исписала еще пару листов нравоучениями из прописей, в этот раз позволив рукам действовать почти без участия разума. Получилось неплохо. Я отложила перо и поняла, что жутко хочу есть. Вообще-то я никогда не принадлежала к ордену ночных жриц, но волнение и пара часов кропотливой умственной работы пробудили во мне волчий аппетит. К тому же и свечка догорела. Надо сходить на кухню за новой, а заодно и поем. Хорошо, что Марья сегодня ночует в девичьей, и я ее не разбужу. Я не стала брать с собой огарок. Затушив свечу, добралась до двери кабинета почти на ощупь. Галерею, куда я вышла, заливал лунный свет. Она отлично просматривалась, и выйдя в нее, я почувствовала себя уверенной. Под ногами промелькнуло черное пятно, но прежде, чем я успела испугаться, Мотя потерся о мои ноги. Я погладила его, двинулась к кухне. Мотя зашагал передо мной. Я хихикнула. «Только мы с котом в темноте вдвоем», — пропела я вполголоса, — «только мы с котом на кухню идем». Вздрогнула, услышав, как открывается дверь. «Анастасия, вы не спите?» Я обернулась. В дверном проеме можно было разглядеть лишь силуэт, окаймленный теплым светом свечи из комнаты. Но мне и гадать не нужно было, кто это. «Не сплю», — подтвердила я. Аппетит разыгрался. «Составите мне компанию, раз уж из-за меня лишились ужина». С удовольствием, не стал жеманиться Виктор. «Только свечу возьму». Честно говоря, я как раз размышлял, не пробраться ли тишком на кухню. Он обезоруживающе улыбнулся, и я, как девчонка, расплылась в ответной улыбке. «Тишком не надо». Я жестом предложила ему следовать за собой. «Полбеды, если Марья примет вас за домового, хуже, если я или Петр примем вас за грабителя. Да и у Дуни наверняка рука тяжелая. Да, учитывая, что ваши страхи оказались не беспочвены, нарываться мне явно не стоит», — кивнул он. «Вы действительно думаете на пришлых?» — спросила я. Виктор пристроил свечу на стол. «Я не знаю, что и думать. Вы вооружились пистолетом задолго до появления тех мужиков, так что явно не они бродили ночью по вашему дому». «Не они», — согласилась я. «Тот был одет как барин». Я потрогала чугунок на печи. «Едва теплый. Погодите минуту, согрею вам». Я потянулась снять со стены сковородку. «Давайте я схожу за спиртовкой, чтобы вам не возиться с печью», — предложил муж. «Только дайте мне другую свечу, не хочу оставлять вас в полной темноте». Я не стала говорить, что свечи заканчиваются, вытащила еще одну из шкафа. Прежде, чем я успела подпалить ее от фитиля горящей, Виктор вынул свечу из моих рук, щелкнул пальцами, и огонь загорелся. Вот так-то, а я каждый вечер запаливал от огня в печи лучину, чтобы не возиться с кресалом и трутом. Если в этом мире и изобрели спички, до глубинки они еще не дошли. Почему мне в голову не пришло попытаться использовать магию? Наверное, потому, что само существование магии с трудом умещалось в моем разуме, несмотря на десятки, а то и сотни прочитанных книг в жанре фэнтези. Книжная реальность, сама по себе, данная нам в ощущениях, сама по себе. Мне еще, к слову, как-то надо осмыслить существование котика-дефибриллятора. Мотя чихнул. «Смешно ему», — буркнула я, когда за Виктором закрылась дверь. «Смотри, спячу окончательно и заберут меня в комнату с мягкими стенами, а тебя из дома выгонят». Кот опять чихнул, потерся о мои ноги, но на руки проситься не стал. Уселся рядом с миской, уставился на нее. Я хмыкнула. «Нет уж, котам плов не полезен. Жирно и остро. Марья вон вообще считает, что я тебя балую, хватит с тебя и мышей». Мотя продолжал гипнотизировать миску, словно не услышал меня. Я снова хмыкнула, и действительно, балую. Но все же достала из холодильника под окном отложенное для кота мясо, отрезала от него пару кусочков с орех. Ладно, но остальное утром. Интересно, ему в самом деле нужна еда или Мотя сознательно соответствует моим представлениям о нормальном коте? Наверное, я никогда этого не узнаю. Я посмотрела на кота, но он старательно ел, словно бы не услышал эту мою мысль. А может и правда она была ему неинтересна. Вернувшийся Виктор поставил на стол спиртовку. «Вы его балуете?» — мотнул он головой в сторону Моти. «В этом вы с Марьей единодушны», — сказала я, доставая из посудного шкафа небольшую медную кастрюльку. Сковородки в доме все как на подбор были чугунные, с толстым дном. «Отличные сковородки, вот только поди прогрей такую чугунину на спиртовке, даже если она немного отличается от тех, к которым я привыкла. Металлическая, с толстым фитилем, заключенным в металлическую же трубочку с отверстиями. Видимо, чтобы площадь горения была больше, а значит, и интенсивность пламени выше. Но вряд ли от этих ухищрений было много толку, на самом деле. Удивительно, что в чем-то мы с Марьей единодушны, хмыкнул Виктор. Как вы предпочитаете греть плов? Спросила я. Просто так или с водой? Виктор озадаченно уставился на меня. Не имею представления. Мои кулинарные способности ограничиваются отварными яйцами и толокном, разведенным кипятком. Да, еще могу поджарить колбасу или мясо на охоте, но это другое. На охоте, в самом деле другое, улыбнулась я в ответ на такое признание. Хотя, действительно, зачем бы барину уметь готовить? Вы предпочитаете, чтобы рисинки подсохли, стали как бы стеклянными, или по возможности сохранить вкус? Совсем как свежие не получится, конечно. Еще раз простите, что испортила вам ужин. Не стоит, делайте как себе. Кивнув, я плеснула на дно кастрюльки пару ложек воды, поставила ее греться, накрыв крышкой. Поколебалась, стоит ли возвращаться к прерванному разговору и делиться своими подозрениями. Вы с Марьей сходитесь в том, что я нещадно балую кота, но он это заслужил. Если бы Мотя сегодня не разбудил меня, парни бы погибли. 13. Получается, кот избавил мою совесть от тяжкого груза, сказал Виктор. Кот и вы, потому что не стали медлить. Спасибо. Как будто у меня был выбор, пожал я плечами. Муж хмыкнул, похоже, собираясь рассказать, что я могла бы упасть в обморок или устроить истерику. Я не дала ему этой возможности. Мне не хватило открыть дверь, но я думала, будто ее просто перекосило. Однако и вы не сумели ее открыть. Не блокировала ли ее магия? Виктор приподнял бровь. Вы ведете к тому, что мужики не владеют магией. Я кивнула. Муж едва заметно нахмурился, размышляя. Не разглядел, сказал он наконец, хотя я особо и не разглядывал. Толкнулся и не стал тратить время на вторую попытку, ударил заклинанием. Поэтому не могу поручиться, будто магии не было. Но, как вы и сказали, мужики не могли бродить по дому. Продолжала я свою мысль. Зато тот, кто бродил, вполне мог воспользоваться тем, что все наверняка подумают на них. Вы говорите, злоумышленник хотел сделать так, чтобы все подумали, будто усадьба проклята, но мне все же это кажется слишком изощренным планом. Обиженные мужики скорее подожгли бы барский дом, чем людскую избу. Вы хотите сказать, что подозреваете не их, а кого-то другого? Виктор не спрашивал, а утверждал. Да, я решила взять быка за рога. Я не помню, насколько давно Евгений Петрович живет в нашем уезде. Мог он не знать о репутации моего отца и поверить басням о кладе, якобы спрятанном в нашем доме? Я ожидала, что муж скажет, мол, снова я наговариваю на уважаемого человека, но Виктор замолчал, уставившись на пламя свечи. Я не стала его понукать, открыла крышку кастрюльки, помешала плов. Муж перевел взгляд на меня, словно аромат, разнесшийся по кухне, разбудил его. Евгений Петрович, это слишком серьезное обвинение, поэтому я обсуждаю свои подозрения с вами и вряд ли расскажу о них уряднику. Мне ваши подозрения тоже кажутся игрой слишком бурного воображения. Доктор не может быть убийцей. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, процитировала я, забыв, что здесь едва ли слышали о Гиппократе. Но, видимо, что-то подобное клятве существовало, потому что муж задумчиво кивнул. Предполагается так. Однако, если врач решит стать преступником, это будет очень опасный преступник, настаивала я. Хорошая память, отточенный ум и умение абстрагироваться от человеческих страданий. Мне всегда казалось, что людям этой профессии должно быть свойственно милосердие. Конечно, у нас у всех нимбы регулярно чешутся лопатки, когда там прорезаются крылышки. Иногда милосердие принимает своеобразные формы. Вскрыть нарыв, удалить орган, отнять конечность. Ради спасения жизни, разумеется, для блага пациента. Причинить страдания сейчас, чтобы избавить от них в будущем. Предположить, что для ее же блага капризной и изнеженной барыньки лучше умереть, чем остаться одной без средств к существованию и с клеймом разведенной. Виктор дернул щекой, и я добавила. Я сказала это не для того, чтобы вас упрекнуть, только чтобы напомнить. Вы ведь тоже тогда услышали в его словах намек, иначе не возмутились бы так. Это очень серьезное обвинение, медленно повторил Виктор, которое практически невозможно доказать. Но и отмахнуться от него я теперь не смогу. Вы действительно не узнали того ночного Татя? Не узнала, не стала врать я. Подозрение, еще не уверенность. Да я и не могла узнать того, Ковалевского на тот момент не помнила. В самом деле не помнили, в самом деле. Кажется, я говорила вам, что после болезни у меня появились провалы в памяти. Да, признаваться в этом было опасно, но еще опаснее и дальше делать вид, будто все нормально. Завтра приедет урядник, а я даже не знаю, знакомы ли мы. И Виктор слишком умен, чтобы пытаться исподволь у него это выведать. Таких несуразиц с каждым днем будет накапливаться все больше. Интересно, могло бы у нас что-то выйти, не стой между нами призрак Настеньки. Если бы каким-то чудом с ним познакомилась я, настоящая, я настоящая наверняка сочла бы его мальчишкой, он меня, старой теткой. Да и сейчас, есть ли у нас что-то общее, кроме влечения, которое нельзя отрицать. О каких глупостях я думаю, говорили, подтвердил Виктор. Когда не узнали меня, но я тогда решил, будто это притворство. Похоже, я был неправ, это не было притворством. Я действительно не помню почти ничего, что было до болезни. Я криво улыбнулась. На самом деле я здорово рискую, признаваясь вам. Евгений Петрович вцепился бы в это признание, чтобы тут же объявить меня недееспособной. Я не Евгений Петрович. Виктор снова замолчал, пока я раскладывала по мискам плов. Ваши суждения стали порой слишком неожиданными, но, если сравнивать с тем, что было до болезни, я бы сказал, что сейчас вы куда в более здравом уме, чем тогда. Он не торопился придвигать к себе тарелку. Я напряглась. Нет, я не буду снова устраивать скандал. Евгений Петрович в самом деле переехал в наш уезд за полгода до гибели вашего отца. Купил землю у вдовы Белоусовой, которая давно перебралась в город. Но вскоре, как он говорит, понял, что жизнь мелкого помещика для него слишком скучна, и решил вернуться к профессии. Мы все здесь обрадовались. Из города врачи неохотно ездят в нашу глушь, да и дорого. То есть он не местный, уточнила я. Да, он мог бы поверить в рассказы о кладе, но этого мало для обвинения. Я должен обдумать то, что услышал от вас сегодня. Давайте сменим тему. Я не стала спорить. Насколько я успела узнать Виктора, давить на него бесполезно. Он действительно обдумает и придет к каким-то выводам. Поделится ли ими со мной, спрошу позже. Главное, что он мне, кажется, поверил. Сама я сейчас не способна придумать, ни как схватить злоумышленника за руку, ни как обеспечить безопасность себе и домочадцам после того, как Виктор меня подвел. Или достать из-под пола припрятанные там драгоценности да на них и нанять охрану. Жалко, конечно, но жизнь дороже. Я уже говорил, что вы стали умопомрачительно вкусно готовить. Прервал Виктор мои размышления, берясь за ложку. Может, если бы ты сказал это раньше, я бы на тебя не сорвалась. Нет, я опять пытаюсь найти оправдание там, где допустимы только объяснения. И, хотя моя истерика была объяснимой, оправдывать ее не стоило. Мне очень приятно это слышать, улыбнулась я, ставя на спиртовку чайник, прежде чем тоже начать есть. И про готовку, и про более здравый ум, чем до болезни. Виктор улыбнулся мне в ответ. Я сказал это не для того, чтобы порадовать вас. Точнее, не только для того. Сегодня я допустил ошибку, заговорив во время ужина о делах, и испортил вечер. Второй раз я такой ошибки не повторю. За едой следует беседовать о приятных вещах. Не хотите ли съездить в город? Думаю, вам это не помешает. Помнится, такие поездки помогали вам избавиться от бессонницы. Интересно, он слышал, как я вожусь в отцовском кабинете. Мог, он соседствует с гостевой спальней. Я не страдаю бессонницей. Виктор приподнял бровь. Сейчас не страдаю. Просто сегодня перенервничала, соврала я, в который раз поминая недобрым словом коллегу. По-хорошему, признаться бы, что я не Настенька. Но, как бы умен ни был Виктор, поверить в подобное признание слишком сложно. Особенно учитывая все, что накопилось между ним и моей предшественницей. Доказательств-то нет. Все, что я могу рассказать о привычной мне реальности, в этой прозвучит как бред сумасшедшего. В других обстоятельствах муж, может, и задумался бы, но сейчас рассказать правду о себе означало бы развязать руки Евгению Петровичу, чтоб его. Я заставила себя улыбнуться, но мы договорились не вспоминать о неприятностях. Да, вы правы. Так хотите развеяться? Не сейчас, днем, добавил Виктор, разглядев выражение моего лица. Погуляем по городу. Заодно расскажу вам о соседях, раз вы их не помните. И еще заодно понаблюдаешь за моей реакцией и убедишься, что я не вру. Да чего же я стала подозрительная, самой противно. Жаль, конечно, что нельзя показать вам портреты. Муж хмыкнул. Да уж, эту тему тоже нельзя назвать приятной. Я бы хотела съездить в город, призналась я, но слишком много работы и от работы кони дохнут. Не думал, что когда-нибудь скажу это именно вам, но вы слишком много на себя взвалили, Анастасия. У меня нет выбора. Виктор покачал головой, но обсуждать мою жизнь не стал. Если хотите, заедем к модистке и в шляпную лавку. Я оплачу. С чего бы вдруг? Или он из тех, кто заглаживает свои оплошности дорогими подарками? Новая шляпка, драгоценности, снисходительность к капризам. Чего вам еще надо было? Вспомнилось мне. И ведь не объяснишь. Как не объяснишь, и что много работы, это не преувеличение, а модная шляпка для работы в саду, возможно, и полезна, от солнца защитит, но не слишком уместно. До меня наконец дошло. Он просто пытался поговорить о приятном за ужином, и всерьез полагал, что перспектива визита к модистке меня обрадует, как и новая шляпка. Спасибо за заботу, я подумаю, прощебетала я. Расскажите, что сейчас происходит в мире. Может, узнаю что-то об этом самом мире, а то я даже не представляю, как называется соседний город и столица. Но, похоже, разговоры о политике за столом здесь были тоже неуместны, так что я услышала лишь, что государыня-императрица, ага, значит, сейчас на престоле царица, а не царь, издала указ об учреждении в столице больницы для бедных и вдовьего дома. Я сняла со спиртовки закипевший чайник, начала заваривать чай. Надо бы спросить у Марьи, не найдется ли у нее сушеного пустырника, или хоть душицы заварить. Душица точно есть, хотя, может, в городе обнаружится что-нибудь кроме опиатов. Я замерла, пораженная внезапным подозрением. Не могут ли моя нынешняя раздражительность и неспособность себя контролировать появиться из-за того, что Настенька, говоря современным языком, подсела на опий, содержащийся в местных успокоительных? Вот только этого мне не хватало. Какие там признаки опиатной ломки? Насморк, слезотечение, боли в животе и диарея. Я мысленно выдохнула. Нет, физически я чувствовала себя превосходно, а если когда мышцы и ломила, так от работы. Поймала на себе озадаченный взгляд Виктора. О чем мы там говорили? Ах да, благотворительности, какую пользу она может принести обществу. Оказывается, Виктор размышлял о проекте подобной больницы в уезде. Но мало убедить дворянское собрание, нужно найти врача, это тоже дела. Давайте лучше о новом романе Златоустова. Я радостно подхватила, ах, расскажите, это очень интересно, и оставалось только слушать. Впрочем, слушать мужа действительно оказалось очень интересно. Мы и правда могли бы поладить, по крайней мере в том, что касается благотворительной больницы, мы мыслили одинаково, и я бы занялась ею. Но как сделать это, не вызвав новые вопросы, на которые у меня не было ответа? За разговорами мы допили чай. Виктор отставил чашку, еще раз поблагодарив за поздний ужин. Я встала, чтобы собрать и замочить посуду. Дуня утром вымоет, а сейчас мне слишком хотелось спать. Я был неправ, когда отказал вам в содержании. Виктор тоже поднялся из-за стола. Ага, ужин закончился, теперь можно и о неприятном. 14. Я выделю вам содержание. В конце концов, суд все равно назначил бы его при разводе. Интересно, он специально выбирает выражение так, чтобы убить едва появившуюся тень признательности? Благодарю, не откажусь, все же сказала я. У гордости, конечно, вкус приотличный, но теперь я не одна, на моем попечении люди. Да, Марья справлялась, обеспечивая себя, да еще вечно пьяного Петра на себе тащила. А Дуня, если что, просто вернется к себе домой и скажет, мол, не жили хорошо, нечего и начинать. Но все же я чувствовала за них ответственность, как за свою семью. Деньги Виктора помогут нам протянуть до осени, когда можно будет продать яблоки и вишню. К тому же лучше продавать не просто яблоки и сухофрукты, которые делают все, а варенье, цукаты и пастилу, но сахар и посуду тоже придется покупать. И мое предложение съездить завтра в город все еще в силе, как и предложение оплатить все, что вы захотите купить во время этой прогулки. Почему-то эти слова развеселили меня. Вообще-то у меня очень богатая фантазия. Не бойтесь, он улыбнулся. Поэтому я уточнил временные рамки. Во время прогулки. Замахнуться на императорский летний дворец за один день не сумеете даже вы. Даже. Настенька, значит, транжира. Я с удовольствием съезжу в город и самым наглым образом поймаю вас на слове. Я не собираюсь отказываться от своих слов, сухо сказал Виктор. Я в этом не сомневалась, улыбнулась я, сглаживая неловкость. Но давайте чуть позже. Пока у меня, как я уже сказала, слишком много дел. Я позабочусь о размере содержания. Вы сможете нанять работников. Но для этого тоже нужно время. И кто-то должен за ними присматривать. И за домом, и за один день ничего не случится. Голос Виктора прозвучал неожиданно мягко. Как и за два. Я понимаю вас. Понимаю, что такое ответственность, особенно когда она неожиданно сваливается на плечи. Как сложно, когда от вас зависят люди. Но, Настя, вам нужно отдохнуть. Даже мне заметно. Выгляжу паршиво, невесело усмехнулась я. Я никогда бы не сказал такого даме, но подумал. Вы стали еще изящней, и бледность. Кстати, надо бы позаботиться о цвете лица. До сих пор меня спасало только то, что в весеннем солнце относительно немного ультрафиолета. Но скоро придется думать о том, как защититься от загара. Маску, что ли, носить? И об отбеливающих средствах. Лимонный сок, простокваша, петрушка, когда пойдет. Что еще? Скраб из овсянки, масло косточек малины обладает солнцезащитными свойствами, но когда еще созреет та малина? Бледность вам очень к лицу, а синяки под глазами делают их больше и придают взгляду глубину. Но, пожалуй, я обойдусь без такого сомнительного украшения. До сих пор меня спасала Настенькина молодость, в ее возрасте я тоже носилась как электровеник. Однако и запасы молодой энергии не безграничны. И если даже посторонний человек замечает, что я плохо выгляжу, значит, дела в самом деле плохи. Но сейчас мне хочется силком утащить вас в спальню, и вовсе не ради супружеского долга. У вас выдалась беспокойная ночь, утро будет не лучше, потому что приедет урядник. Так дайте себе пару дней отдыха. Отоспитесь сегодня, после того, как урядник уедет, а завтра позвольте себе развеяться. Пропади оно все пропадом, в город я действительно бы съездила, даже не развеяться. Если Виктор в самом деле готов оплатить любой мой каприз, я смогу купить нормальных, насколько это возможно в этом мире, лекарств. Свечи заканчиваются, соли тоже осталось не так много, а она мне будет нужна для заготовки мяса. Если я соберусь делать нормальную коптильню, то мне понадобятся еще и кирпичи. Ну и мало ли что интересное подвернется для огорода. Виктор перебил мои мысли. Если вы опасаетесь за безопасность своих близких, я пришлю. Он осекся. Понимаю, что после всего, что между нами произошло, вам трудно поверить, что я действительно хочу вам помочь сейчас, как и когда предлагал прислать повара. Я вздохнула. Я не помню всего, что между нами было, как не помню имен и лиц соседей. Считайте, что мы начали с чистого листа, когда я очнулась от болезни. Мы, звучит многообещающе, улыбнулся он. Да чтоб тебя, почему я краснею, будто старшеклассница, и готова все простить, когда он улыбается. В конце концов, это не я на развод подала, так что ничего многообещающего нет и быть не может, а мне надо взять себя в руки. Я верю, что сейчас вы хотите мне помочь, и еще раз прошу прощения за вечерний скандал, но я, кажется, разучилась принимать помощь. К тому же ваших сторожей нужно где-то селить, а людская изба для этого непригодна. Еще деревенские парни. Вы не прогоните их? За что? За то, что кто-то, я специально не стала напоминать о своих подозрениях, упорно пытается выжить меня из собственного дома, не особо разбирая методов. Я бы лучше дала им возможность исправить свою оплошность. Положим, перестелив пол в избе и отмыв копоть. Надо посмотреть, что за доски были в сарае, может, они подойдут. Я куплю доски, перебил меня Виктор. Я обещал вам защиту и не сдержал обещания. Значит, должен хотя бы компенсировать ущерб. Как минимум обеспечить материал для полов и двери, которую я разнес. Он нахмурился, и я готова была поспорить. Он вспомнил мой вопрос, не могла ли дверь быть заперта магией. Но, похоже, снова не нашел ответа. Потому что вслух он ничего не сказал, только добавил. Еще я бы нанял женщин отмыть копоть от стен. А парни в самом деле могут перестелить полы и сколотить дверь. Они понимают, что убыток больше, чем они смогут заплатить. И, если вы во всеуслышание заявите, что после отработки не имеете к ним претензий, дело уладится ко всеобщему удовольствию. Меня не сочтут слишком мягкой, не решат, что можно сесть на шею. На всякий случай уточнила я. Здешние деревенские нравы в чем-то походили на привычные мне, у нас тоже, например, могли набить морду вместо того, чтобы обращаться в полицию, но в чем-то отличались слишком сильно, а мне нельзя чересчур чудить. И так уже, если бы парни в самом деле спьяну учинили пожар, а вы бы спустили им это с рук, сочли бы, что можно вас вообще ни во что не ставить. Но сейчас, если Марья расскажет старости все подробности, будут благодарны за милосердие. Тогда так и поступим, заключила я, подавила зевок. Может, не ложиться уже, еще ведь надо что-то решить со сторожами. Настя, договорим завтра, а сейчас идите спать, сказал Виктор, будто прочитав мои мысли. Иначе я исполню свою угрозу и уволоку вас в спальню на плече. И, судя по тому, что его слова не вызвали во мне никаких игривых мыслей, поспать все же надо. Да, спасибо. Я поднялась, только замочу посуду в щелоке, чтобы завтра было проще отмывать. Пойдемте. Муж мягко, но непреклонно вынул у меня из рук тарелку, взял за локоть, выводя из кухни. Я хотела возмутиться, но силы кончились как-то разом, и все, на что меня хватило, позволить довести себя до двери спальни, а как рухнула в кровать, я и вовсе не запомнила. Обычно я просыпалась с рассветом, дни постепенно удлинялись, но все равно были еще слишком короткими, а в темноте или при свечах много не наработаешь. Но сегодня меня разбудило солнце, бьющее прямо в глаза. Как я так проспала? Рядом свернулся клубочком Мотя, и я вспомнила, что просыпалась утром, но эта мохнатая зараза заурчала так, что веки налились неподъемной тяжестью, и я снова отключилась. «Сговорились вы, что ли?» – спросила я. Кот открыл один глаз, глянул на меня и снова закрыл, притворившись спящим. Я улыбнулась, несмотря на все, что случилось ночью, настроение было отличным, и даже перспектива беседы с урядником его не портила. А как уедет, надо поговорить с Виктором, пусть присылает своих сторожей. По дороге на кухню я, как всегда, продумывала, что сделать днем. Но, едва я открыла дверь, Марья перегородила мне дорогу. «Иди-ка ты отдыхай, косаточка», — заявила она вместо «доброго утра». «Аспид велел тебя с кухни гнать». Пока я переваривала это заявление, нянька добавила. Утром проснулся ни свет ни заря. Пришел на кухню, всю меня изругал, дескать, совсем мы тебя не бережем. Ты как хочешь, а я второй раз такой выговор выслушивать не намерена, стара уже, чтобы меня бари так чехвостили. Поэтому давай вон роман какой у маменьки в будуаре возьми да ступай в гостиную. Пока начнешь читать, я покушать тебе соберу и туда принесу. Нечего тебе на кухне есть, как мужички. Кто хозяин в доме, я или Виктор? Наконец обрела дар речи я. Конечно, ты, косаточка, пропела Марья. Да только после такой страсти, как ночью случилось, отдохнуть надобно. А ну как опять нервная горячка прихватит? Какая нервная горячка? Ты в своем уме? В своем. И хочу, чтобы ты в своем была, весела и здорова. А то смотри, отощала как, мужчины-то не собаки, на кости кидаться не станут. Так, похоже, ночное вы стали изящнее от Виктора было вовсе не комплиментом. Ну ничего, я ему припомню. Но что вдруг на Марью нашло? Я замужем вообще-то, да и хорошо. От такого заявления я ошалела окончательно, и Марья, воспользовавшись моментом, начала теснить меня к двери. «Ступай, ступай, покушаешь и отдыхай. Не хочешь роман читать, так вон хоть повяжи. Али подремли еще, сон-то для красоты завсегда полезен. Да я и так полдня проспала», — возмутилась я, указывая на окно. «Да разве ж это полдня, только-только петухи пропели. Это уже было просто вопиющим враньем, и я открыла было рот, но Марья перебила меня. И то правда, отдохнуть тебе надобно. Ежели читать не хочешь и спать, так хоть в город скатайся, может, в театру какую сходи или в оперу. Вот только оперы мне не хватало для полного счастья. Я ж как та старуха из сказки, ни ступить, ни молвить не умею. Так что если и отдыхать за чтением, то не романов, а пособий по этикету. Да чем я думаю, у меня в доме настоящий переворот, а я об этикете размышляю. Я уперла руки в бока, чтобы сказать все, что я об этом думаю, но решила начать издалека. А мясо само себя в горшки положит и в печь прыгнет, окорока сами засолится, пельмени сами налепятся. Пельмени я хотела давно, останавливала отсутствие морозилки, ведь лепить их на один раз – сущее издевательство. Но, если в доме человек, способный заморозить что угодно, надо этим воспользоваться, заготовить впрок да наморозить. Не знаю, что там за пельмени такие, а с горшками и мясом мы с Дуней разберемся. И окорока засолим, только рецепт дай, а лучше напиши мне, а то я совсем беспамятная стала. Сказано тебе, отдыхать, значит, отдыхай. На самом деле мне бы действительно не помешал выходной, а то и два. Домашнюю работу никогда не переделаешь, но, Сама-то себя послушай, с Аспидом заодно, чего на тебя нашло? Марья пожевала губами. Да, может, не такой уж он ледащий. Видела я, как он тебя собой закрыл, когда в избе бабахнуло. Я мысленно застонала. Они точно сговорились, вместе с котом. В общем, так я тебе скажу. Работа, она не волк, в лес не убежит. Марш отсюда, а то Аспида кликну. 15. Я вдруг поняла, что спорить мне совершенно не хочется. В самом деле, с тушенкой Марья прекрасно справится и без меня. Если что, Дуня поможет. И пересыпать окорока и грудинку солью, сегодня только солью, рассол понадобится завтра, невелика наука. Как и нашпиговать сало чесноком, обсыпать солью и перцем и обложить лаврушкой, прежде чем завернуть в чистую ткань и оставить просаливаться. А мне, кажется, жизненно необходимо вспомнить, что я не только крестьянка, но и женщина, которой давно нужен выходной, или хотя бы смена вида деятельности. Все же остатки совести подали голос. Еще урядника надо хоть чаем. Да ты что, косаточка? Урядник, такой же мужик, только властью небольшой наделен. Его же Кондратий хватит, если ты его за свой стол посадишь и чаем начнешь поить. Тебя же не хватил. Так то я к твоим причудам привычная. А Дуня с Петей вон до сих пор робеют. Правда, а я не замечала. Ну теперь-то я их из-за стола гнать не буду. Да и не надо. Они свои теперь, считай, домашние. Но чужих людей не пугай. И вообще, сколько раз повторять, иди в гостиную, а я сейчас соберу кашу и чай. Пришлось подчиниться. У будуара я замедлила шаг, в самом, что ли, деле, взять какое-нибудь наставление по этикету. Потом, решила я, в прошлой жизни я никак не могла избавиться от привычки читать за едой, а в этой и начинать не стоило. Когда я подошла к двери гостиной, из-за нее донеслось: «Барин, Господом Богом клянусь, не пил я с ними, разве ж я стал бы с деревенщинами этими, и не наливал». «А откуда они водку взяли?» — спросил Виктор. «Да мне почем знать, я ж с ними не якшался». «Интересно, знала Марья о том, что Аспид облюбовал гостиную для допроса? Я помедлила, дать о себе знать или нет. В конце концов решила, что подслушивать нехорошо и вообще, это моя гостиная». Толкнула дверь. Иван, осекшись на полуслове, обернулся ко мне, поклонился. Виктор при моем появлении поднялся. Я улыбнулась ему, жестом предложила сесть и удивилась сама себе, откуда взялось это изящное мановение руки. «Прошу прощения, не хотел вам помешать», — сказал Виктор, не торопясь садиться. «Решил расспросить этих остолопов сам. От урядника все равно будет мало толку, он, как и десятские, хорош, когда преступление и преступник очевидны, а так, придется разбираться нам самим. Вы мне не помешали». Я опустилась в кресло, и только после этого Виктор сел. «Я тоже хочу послушать, не будет ли вам скучно? Ну хоть не сказал, что у меня ума не хватит во всем разобраться, и то хорошо». «Нет, мне очень интересно». «Правда, Марья собиралась принести в гостиную завтрак. К слову, вы уже завтракали?» «Нет, и с удовольствием составлю вам компанию». Он обернулся к Ивану. «Свободен, барин, простите». Лакей бухнулся на колени. Я мысленно скривилась. Смотреть на это было неприятно. Виктор сделал каменное лицо. «Я уже все сказал. Вон». Иван поплелся к двери. Виктор молчал, пока он не вышел. «Я не успел поговорить с вашими работниками. Хотите сделать это сейчас или после завтрака?» «Сейчас», — решила я. «Есть после ночного дожора мне пока не особо хотелось. Разделаюсь с самым неприятным делом до завтрака». Было что-то очень правильное в том, чтобы за трапезой говорить только о приятных вещах. Жаль, что раньше я никогда не задумывалась об этом. «Тогда я прикажу кому-нибудь их позвать». «Кому?» Я поднялась из кресла, и Виктор тут же встал следом. «Дуня и Марья заняты на кухне, Петр в людской, Ивана вы прогнали. Так что придется нам с вами самим в людскую сходить. К тому же так парни в дом грязи не натаскают. Не возражаете?» — уточнила я, открывая дверь. «Нисколько. Я вошла в людскую первой, на правах хозяйки, Виктор за мной». Парни подскочили с лавок вместе с Петром. «Петя, иди спроси Марью, чем помочь?» — приказала я. Кучер испарился. Работники все как один уставились в пол. «Где вы взяли выпивку?» — спросила я. Я ожидала, что парни начнут мяться, но Федор, который вчера провожал девочек, сказал: «Я принес. Простите, барыня». «Барин угостил, велел выпить за здоровье барыни, как тут откажешься? Вот это новость». «Барин?» — переспросил Виктор. «Какой барин? Незнакомый». «Это как?» — не удержалась я. «Совсем незнакомый, Настасья Полна, «Так мы же люди маленькие». Парень прижал руки к груди. «Мы вас знаем, потому что нашей барыней были. Виктора Александровича, нашего нынешнего барина, знаем. А чужих откуда? Шапки снимем, само собой, раз барин, а как звать величать, не наше дело. И ты вот так просто взял у незнакомого человека выпивку и принес остальным? А если бы там яд был?» Федор посмотрел на меня так, словно я предположила, будто барин может обернуться волком и цапнуть его за зад. «Так то ж барин, зачем ему мужику яд сыпать?» «Ладно», — вмешался Виктор, — «расскажи, что за барин, каков из себя и с чего он вдруг решил тебя выпивкой угощать?» «Ну, я обратно уже шел, он мимо ехал, остановился, дорогу спросил в Ольховку». «Ольховка, так звалась моя усадьба, вы ждали гостей?» — поинтересовался у меня Виктор.